Весенние пробуждения, вот здесь, да? Весна в душе отражается на глазках. Глазки начинают блестеть естественным светом. Свет отсюда через глаза струится. Если вы наполнены любовью, дайте я посмотреть, вот блеск-то. Ну, улыбка естественная, молодцы, умницы. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо, хорошо. Влево, вправо, влево, вправо улыбаемся. Влево, вдаль, вправо, вдаль, влево, перед собой, вправо, перед собой. Остановитесь, расслабьте тело. Шурутопре. Вальс. И тело расслаблено. Не надо напрягать. Нижняя челюсть расслаблена. Продолжим дальше. Уголки влево-вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Это движение прочищает и открывает желчные протоки, снимая напряжение и проблемы снимает. Молодцы. Отлично. Улыбки, улыбки. А теперь лево вниз, вверх, право вниз и вверх. Великолепно. Как дети фантазируют. Расслабьте тело. Тело расслаблено. Молодцы, умницы. Остановились. Поморгали глазками. Расслабьте тело. Восьмерочка. Горизонтальное, расслабьте тело. Это лезь, не напрягай так глазки. Очень. В другую сторону. Вот так таращитесь некоторые, я прям боюсь вас. Хорошо, хорошо, молодцы. Остановились, помогали. Восьмерка вертикальная. Легче. С удовольствием. Душа проснулась и поет. И в другую сторону. Сумасшедшая весна. Пробудите свою душу. Встряхните от спячки. Хорошо расслабились. Посмотрели вверх. Голубое небо. И там золотой диск. Рисуем большой циферблат. Наверху. Хорошо. И в другую сторону, голубочка. Посмотрели прямо. Улыбнулись еще шире. Расслабили тело. Рисуем большие часы, как на вашей великолепной башне, с ожиданием чуда. В одну сторону. И в другую. Все делают с удовольствием. Остановились. Глазки закрыли. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, право, влево, право. Циферблат. Часы рисуем с закрытыми глазами. А улыбки куда делись? Хитрые. Закрыли глаза. Как дети думают, их не видно. В другую сторону. молодцы, молодцы, молодцы. И остановились. Не спеша открываем глаза.